Глава 21. Что делать? Что делать, если кто-то пытается проникнуть в мою комнату? Вот и сделала то, что первое пришло в голову. Со всей силы огрела негодяя магической волной. Я ни капли не боевой маг, но училась хорошо и, если что, способна за себя постоять. Звякнуло, вылетая стекло. Створки оконной рамы забились, как раненые птицы, а ночной гость покачнулся и начал заваливаться в комнату. Дверь комнаты распахнулась, и влетел разбуженный Гил, но не с магией наготове, а с самым настоящим пистолетом, какие я только на картинке видела. Зажегся свет, а с пола поднялся совершенно незнакомый парень. «Вы кто?» — резко спросила я, а Гил схватил незнакомца за шкирку и приставил пистолет к виску. «Вы чего?» — он огляделся по сторонам. «Я, между прочим, по делу». «По делу люди приходят в дверь, а не в окно», — сказал Гил. «Представьтесь для начала». «Бурт. Ник Бурт. Жених Виниты Портлин». Гил убрал пистолет, а я вдруг вспомнила, что не одета. Схватила с кровати плед и накинула на плечи. Ник затравленно оглядывался по сторонам и с наибольшей опаской косился не на Гила, а на меня. «Еще бы! Я хорошо его магией приложила». Улыбнулась сама себе. Наверное, улыбка вышла хищной, потому что Бурт и вовсе побелел. «Вы сказали жених», — уточнил Гилберт, убедившись, что Бурт не собирается на нас нападать. «Именно. Разрешите присесть?» И, не дожидаясь ответа, рухнул на стул, стараясь отдышаться. «Ох, и задали вы мне трепку, барышня!» «Это я-то?» — покраснела и отвела взгляд. «А нечего в окно к честным девушкам залезать». «У тебя, оказывается, много скрытых талантов, Нэнси», — Гил усмехнулся. «Но о них мы поговорим позднее. Лучше расскажите, Лиан Бурт, что вас привело даже не в редакцию, а к нам домой, и почему подобным способом?» «Вокруг двери бродит какой-то тип», — Бурт нервно пожал плечами. «И днем бродил, и сейчас продолжает. А мне сорока на хвосте принесла, что вы занимаетесь убийством Виты. Вот я и пришел. Думал, на первом этаже какие-нибудь подсобные помещения, так что прошу простить, барышня, не собирался смущать ваш покой». Первый страх исчез, и проснулось любопытство. Что ж, цель сама пришла к нам в руки и готова поговорить по душам. «Рассказывайте», — потребовал Гил, — «почему вы представились ее женихом? Насколько мне известно, между вами не было серьезных отношений». «Как это не было?» — Ник округлил глаза. «Конечно, мы не кричали о них на всех углах, но Вита и я собирались пожениться. Уже и церемонию заказали». «Да не успели». «Тогда почему ваша невеста встречалась с другим мужчиной?» — вмешалась я. «А вот это уже другая история», — со вздохом ответил Бурт. «Видите ли, в театре не знали о наших отношениях, потому что юные актрисы не должны быть отягощены узами брака. Наоборот, каждый должен мечтать о них и грезить, что однажды удостоится внимания. Но за Винитой неожиданно начал ухаживать светлейший Конрад. Не подумайте ничего дурного. Он дарил ей подарки, пару раз приглашал тайком на ужин, присылал цветы. Я злился, конечно, но Винита любила только меня. А отказать Конраду не могла, иначе он мог перечеркнуть всю ее карьеру. В тот вечер, когда ее убили, она собиралась сказать Конраду, что больше встречаться они не смогут, и уйти из театра, потому что кто-то начал присылать ей записки с угрозами». «Значит, это были не вы?» — уточнил Гил. «А зачем мне Вите писать угрозы?» Бурт округлил глаза. «Если до свадьбы месяц оставался». «Скажите, а какие отношения связывали вашу невесту и сына директора театра Врайна?» — спросила я. «Какие отношения?» «Да никаких. Он тоже за Винитой ухлёстывал. Проходу ей не давал. Я ему даже раз нос разбил, чтобы не приставал к чужим девушкам. Он вроде бы перестал. Витка не жаловалась. Говорю вам, это Конрад ее убил. Видимо, оскорбился отказом». «Нет, это вряд ли», — Гилберт покачал головой. «Не будьте слепыми! Конрад уже приставил к вам свой орден. Сделаете шаг в сторону, и полетят головы. Я бы к вам не пришел, честное слово. Да только жалко Витку-то. За что с ней так? Что отказалась подстилкой для принца быть? И чего вы от нас хотите?» «Правды! Пусть люди знают! Да, принца никто к ответу не привлечет, но у вас же газета! Независимая! Можно написать и...» «Расследование еще не завершено», — перебила я. «Поэтому преждевременно называть кого-то виноватым. Лучше расскажите, у вашей невесты были враги?» «Да какие враги, барышня? Бурт потер массивный подбородок. Вита и мухи бы не обидела. Только записки вот эти. А семья? Какие отношения у Виниты были с родственниками? Плохие, честно ответил Бурт. Но не настолько, чтобы ее убивать. Хотите, с братом ее поговорите для успокоения совести? Или с сестрицей? Только та редкая выскочка может не захотеть беседовать. При дворе крутится как-никак. «Мы сделаем все, чтобы докопаться до правды», — пообещал Гил. «Но вы сами не глупите больше. Мы ведь могли бы вызвать сыщиков, и вас бы посадили за решетку». «Ой, какая уже разница!» — отмахнулся Бурт. «Без Витки все потеряло смысл. Она хорошая была. Мы детишек хотели. А что теперь? Простите, если что не так. Пойду я». И Бурт поплелся обратно к окну. «Подождите!» — окликнула его уже у рамы. «А вы знали Дину, еще одну актрису из театра?» «Динку-то? Знал. Они с Виткой не сильно дружили, но общались иногда. А что? У них могли быть общие враги?» «Откуда? Они и не пересекались почти». «Простите. Тогда до встречи, и мне очень жаль вашу невесту». Бурт угрюмо качнул головой и исчез за окном, выбираясь из комнаты тем же способом, каким в нее попал. А я горестно вздохнула. «И почему все так?» — обернулась к Гилу. «У Виниты было все — работа, любимый мужчина, скорый брак. И вдруг ничего». «Жизнь несправедлива, Нэнси», — отозвался он. «Но я не верю, что это Конрад. Зачем тогда меня нанимать?» «Нет, тут что-то другое. Утром соберемся в утке и постараемся что-нибудь придумать. А ты закрывай окно и ложись спать. И на будущее. Ты же сильная магичка, судя по тому, как поразила Бурта, не пренебрегая охранной магией». Гил сделал шаг ко мне, мягко поцеловал в лоб и пошел прочь. А мне очень хотелось, чтобы он остался, потому что было страшно и грустно, а ночь за окном казалась еще непрогляднее. Но я промолчала. Закрыла пострадавшее окно, наложила на него защитную магию и легла в постель. Гил прав, надо отдохнуть, а утром решим, что делать дальше. И в кои-то веки Гил утром не стал меня будить. Я подскочила, взглянула на часы и забегала по комнате, торопливо собираясь. Заходя на второй круг, вдруг вспомнила, что сегодня выходной, и рухнула на стул. Дожилась. Вот что делает с людьми работа. Забудешь, где ты, кто ты и как тебя зовут. Значит, можно не торопиться. Степенно прошла в ванную, вымыла голову, понежилась под струями воды и в клубах пара вышла на кухню. Гила не было. Куда он успел убежать? Пожала плечами. Он не обязан мне отчитываться. Хотя и мог бы предупредить. Выпила чашечку чая, сделала себе бутерброд. Надо бы сходить на рынок и пополнить наши запасы. А ведь Гил говорил, что утром соберемся в утке и решим, что делать с убийствами. В утке! В выходной! Это что, они там без меня совещаются? Так быстро я давно не одевалась. Взлетела по ступенькам и услышала голоса. Так и есть. Коллеги решили устранить меня от расследования, а сами строили планы. Не тут-то было. Я распахнула дверь и замерла на пороге, будто грозная воительница, заставшая врагов у своих границ. Гил стоял ко мне спиной. Он обернулся. «А, Нэнси, долго спишь?» «Мог бы и разбудить». Послышались сдавленные смешки. Наверное, со стороны фраза и правда выглядела двусмысленно. Но мне было плевать. Хотелось рвать, метать и превратить предателя в пугало. «Думаю, вам все понятно», — сказал Гил и пошел к двери. «Понятно что?» — перехватила его на пороге. «Учти, моя самодеятельность обойдется тебе дороже». «Это угрозы?» — Гил изогнул бровь. «Просто предупреждение. Так что подумай хорошенько, прежде чем отстранять меня от задания». «А малышка отрастила зубки», — заметил эльф. «Быстро растешь, Нэнси». Я смутилась и, кажется, покраснела, но не собиралась отступать. В конце концов, без меня это дело не сдвинулось бы с мертвой точки. Именно на мое окно позарился Ник Бурт. Это знак. «Хорошо, Нэнси», — Гил мученически вздохнул. «Составишь мне компанию на ежегодном городском балу. Мику удалось узнать, что сестра Виниты, Марика, будет там, а Эл и Лита займутся братом». «А как же сын директора театра?» — спросила я. «Он тоже будет на балу. А бал уже в эту среду, поэтому у тебя очень мало времени, чтобы найти платье». Я покосилась на Мика. Он являл собой статую невозмутимости. «Понятно, на этот раз помощи можно не ждать. Мол, решилась участвовать, участвую на свой страх и риск. Что ж, придется опустошить кошелек с премией. Зато на городском балу буду самая красивая». «Тема бала — цветы», — сообщил Гил. «Так что удели внимание цветочному орнаменту». «Будет сделано», — пообещала я. «Будет-то будет, но как? Мне казалось, что медлить до среды нельзя. Это ведь целых 3 дня. 3 дня бездействия. Что ж, тогда сегодняшний день уделю покупкам и поищу хорошую портниху. А может, пойти в том платье, в котором навещала Сея Алани? Оно ведь красивое». «Точно. Так и поступлю. И премия будет цела. А цветы? Сделаю цветочный узор на шляпке, и дело с концом». «Ритани, не витай в облаках!» Мик помахал у меня перед носом. «Иначе всю жизнь проспишь». «Нет бы предложить помощь, так он еще и издевается». «Игил, хорош гусь, никак не уймется. Так и хочется ему отстранить меня от расследования. Но мысленно я уже погрузилась в бал, поэтому день прошел в суматохе. Оказалось, что украсить шляпку и платье цветами — задача не из легких. Готовых цветов и тканей я нигде не нашла, поэтому шляпку пришлось заказывать, а уж над платьем решила поколдовать сама. Купила ткань, нашла выкройки и, довольная собой, вернулась домой. Но, увы, жизнь наделила меня магическим талантом и не наделила другими. Например, когда покупала вышивку, казалось, что сделать цветы будет легко, а на деле я испортила 2 лоскута, прежде чем сделать что-то похожее на цветок. «Это что?» — раздался голос за спиной. «Лягушка?» «Не смешно», — обернулась к Драку. «Ты же видел, что это цветок». «Как-то не особо похоже», — он покачал головой. «Лучше не умею», — буркнула я. «А впереди ежегодный городской бал, и в интересах расследования я должна на нем быть. Кто виноват, что тема бала в этом году — цветы?» «Почему бы не купить новое платье?» — поинтересовался призрак. «Потому что оно стоит ужасно дорого. Придется отдать всю мою премию. Ты ведь представляешь, в каких нарядах будут там женщины. Не хочу на их фоне смотреться бедной родственницей. Да и за квартиру надо Гилу заплатить, купить кое-что. В общем, с платьем вопрос решенный». «Тогда давай его сюда», — вздохнул Драк. Я опустила малиновое великолепие на кровать и замерла. Драк взмахнул рукой, и подол украсили миниатюрные розочки из золотой парчи. Получилось красиво. И главное, цветы добавили платью изюминку, а не испортили его. «Думаю, теперь ты готова к балу», — заметил призрак. «Еще как!» «Будь у Драка шея, я бы уже повисла на ней. Но, увы, все, что могла, — это высказать благодарность устно». Драк слушал меня и довольно улыбался, а затем медленно растаял в воздухе. «Что ж, он прав. Теперь я готова к балу. И на нем у нас с Гилом будет шанс вывести на чистую воду как сестру Виниты Портлин, так и сынка Врайна. Я чувствовала, что разгадка гибели Виниты уже близко. И как знать, может, именно мне повезет ее найти».